выходили из здания настороженно, аккуратно дошли до разрушенных башен, потом двинулись к дому, где лежал страж, раненый кисой, и уже на подходе нарвались на кренийцев. Кренийцы не смогли подобраться вплотную, и поэтому появились на расстоянии пары кварталов, как справа, так и слева. Они применили какие-то амулеты, ударившие по группе, но защита, которую успела поставить при помощи амулета Джуна, выдержала. Потом и Аркан с девчонками стали подключать свои амулеты. Защита стала многослойной, более надежной, но это грозило появлением кис игроков. Слишком много магии и большая часть, не божественная энергия, а простая магия, которую твари чувствуют на больших расстояниях. Стали стрелять из магических автоматов, но расстояние пока было слишком велико, поэтому толку не было. Но не для винтовки Ярослава. Ярик залег и начал выцеливать противников. Один из врагов устанавливал очередную загогулину, очень похожую на ту, что использовал жрец восьмой, меняя возможности амулетов. «Похоже, это жрец кренийцев», — подумал Ярослав, и этот тип обзавелся сквозной дырой в черепе. Дальше Ярик стал стрелять на автомате. Прицеливание, задержка дыхания, выстрел. 400 метров, для его винтовки это не расстояние. 10 человек он перестрелял за пару минут, благо, они даже не прятались, надеясь на амулеты защиты. Только амулеты против магии и энергии, а не против свинца и стали. Ярослав перенес огонь в другую сторону и даже подстрелил троих, когда услышал сзади возглас Аркана, и Ярослава накрыла темнота. Приходил в себя Ярослав сложно. Было ощущение, что он очень медленно всплывает из-под воды. Это напоминало, как он приходил в себя в госпитале. Только причем здесь госпиталь? Мысли перекатывались в голове медленно и неохотно. Надо открыть глаза. Или пошевелиться. Пошевелиться не получилось. Руки и ноги не двигались, голова не поворачивалась. Тогда Ярослав напрягся и приоткрыл глаза. Этого не может быть. Он опять закрыл глаза, медленно подышал и снова открыл. Нет, ему не показалось. Ярослав находился в камере, причем не один. Почему в камере? А чем может быть полутемное помещение без окон, мебели и любых вещей? Ярослав был буквально вмурован в каменную плиту, из которой высовывались только его лицо и грудь, все остальное было вмуровано в камень. Плита была укреплена у стены стоймя, а у стены напротив точно так же был также вмурован в плиту Аркан. Вот это номер. Аркан пока не пришел в себя, во всяком случае, глаза его были закрыты. Ярослав тоже старался не особо показывать, что пришел в себя, поэтому не позвал Аркана. Сначала надо привести себя в порядок. Ярик пытался напрягать мышцы, чтобы их размять, но он их совсем не чувствовал. Было ощущение, что кроме лица, которое еле чувствовалось, и глаз, которые еле шевелились, у Ярослава ничего не работало. Как так-то? На Ярика ведь не действовала магия и химия. Как они этого добились? И кто эти таинственные они? И где все остальные? Ярослав попытался посмотреть, есть ли магия в плитах, но ничего не увидел. Он лихорадочно вращал глазами, пыхтел, пытался увидеть хоть одну искорку, и не видел ничего. Приплыли. Получается, что он не просто плохо себя чувствует, ему кто-то заблокировал все новые способности. Да ну, бред. Они не могли сломать то, что дал ему Сет. А если смогли, а если они могут блокировать энергию божественную? Логично. Если они научились ее отбирать даже у души, кормить ею духов, значит и блокировать эту энергию могут. Ярослав подумал, что он балбес, раз не задумывался об этом раньше. И что теперь делать? А главное, кто эти долбаные они? Придется ждать, пока очнется Аркан, либо придут надсмотрщики, чтобы определиться, кто враги. Глава 24. Паразиты, к чему это приводит? Если человек вам предлагает что-то бесплатно, бегите от него, а то придется расплачиваться за это вашим детям и внукам. Знакомый еврей. Ярослав не так много и провисел, когда заметил, как Аркан медленно открыл глаза. Он быстро провел глазами по камере и сосредоточился на Ярославе. Глаза. Глаза могут многое сказать. Глаза Аркана сначала вспыхнули надеждой, потом полыхнули ненавистью и вдруг потускнели. Они стали глазами умирающего старика. Попали мы с тобой, блондин, в переплет. Кажется, скоро мы умрем. Почему? Ты знаешь это место? Мы где? Что нас ждет? Ярослав не мог пошевелиться, но при этом спокойно говорил и дышал. Долбаная магия. Это подземные казематы при совете Анклава. Значит, мы, скорее всего, в тюрьме под храмом Сета, и нас ждет алтарь. Это единственный оставшийся после войны жертвенный алтарь. Дух или изымут, или добавят в алтарь, или попытаются принести в жертву, но это вряд ли, потому что сет давно не отвечает, или могут просто распотрошить на знания и энергию, но выхода отсюда нет. Во всяком случае, я не слышал о вышедших из этого места. Это самое защищенное место в анклаве, да и на планете. А почему ты думаешь, что это именно тюрьма под храмом Сета? Ярик не мог поверить в такой глупый конец. Ты чувствуешь хоть отголосок своих сил, можешь применить зрение и увидеть течение магии, вот то-то и оно. Таких мест и до войны было мало, а теперь оно только одно, благодаря особому материалу. Это особенный камень, из него до войны делали алтари. Он абсолютно инертен к силе того, кто внутри. Он инертен к простой магии, он инертен к божественной энергии. Но при этом он и накопитель, и проводник, и фильтр, перерабатывающий один вид энергии в другой. Говорят, это дар хранителя на заре времен. Этот камень обрабатывают несколько тысяч лет, но очень-очень мало, потому что очень трудно и дорого его делать. Снаружи с ним могут работать только определенные геронцы, для всех остальных он инертен и снаружи. Для амулетов и божественной энергии он инертен, то есть он впитывает энергию, но не поддается преобразованиям. Галов, которые могут работать с этим камнем, отбирают еще в детстве и долго тренируют. Их буквально единицы на всю планету. В наших анклавах таких всего четверо на почти миллион жителей, и их никогда не выпускают из-под храма, а их заявки в приоритете у искателей. Я проанализировал эти заявки и понял, что это требования четырех разных геронцев, но мне даже их пол неизвестен. Их и до войны было очень мало. Работа с этим материалом как-то влияет на продолжительность жизни, и эти маги живут не больше 50 лет, при этом сильно болеют. На эту болезнь не могут повлиять ни магия, ни божественные артефакты. Им очень больно, их держат постоянно на сильных обезболивающих. Правда, семье за такого мага выплачивают просто огромные деньги. Так что отсюда у нас один путь. Комнату с алтарем, а там либо изъятие, либо поглощение, либо то, что нам не понравится. Поглощение – это когда дух изымают, а потом помещают в алтарь. Разница в том, что изъятый дух обладает только своими знаниями. Если ему что-то надо узнать, он обращается к алтарю, и тот выдает знания, имеющиеся у него в наличии. Поэтому так часто галы, обладающие уникальными знаниями, попадают под изъятие. Об этом не принято говорить, но алтарю всегда нужны новые знания. Подожди, но за что, и почему геронцы? А, типа, галы или кринейцы, мы же ничего не совершили плохого, мы прошли в биотех, забрали кучу магических книг, за что нас на изъятие? А как же закон? Ты либо наивен, либо глуп. Какой закон, если это нужно анклаву и совету? Любое государство соблюдает закон только тогда, когда ему это выгодно. В противном случае есть исключения, есть особые случаи, есть обстоятельства и так далее. Закон для простых жителей, чтобы регулировать их отношения и жизнь, а также для предотвращения волнения и бунтов. Даже у богатых и обладающих властью уже другое отношение к законам, а ты говоришь о государстве. У государства другая мораль и правила, оно заботится сначала о себе, потом о геронцах, составляющих основу власти, и лишь в последнюю очередь о всех остальных геронцах. Ты чужак, имеющий новые знания и навыки. Я очень старый безопасник, проработавший в контрразведке более 100 лет и помнящий, что мы все когда-то были геронцами. Знаю очень много того, что обыватели и не представляют. Таких, как я, отпускают очень редко на пенсию. Обычно мы умираем от внезапной болезни. Так что, скорее всего, меня ждет алтарь. Более 100 лет, ты выглядишь на 30-40. Ярослав даже стал подзабывать о том, что он висит в непонятной фигне. Мне 144 года. Слушай, какой-то ты нелюбопытный чужак. Все время, пока ты у нас жил, за тобой плотно следили. Тебе даже повысили доступ к духу, чтобы ты расслабился и больше спрашивал. А ты ничем, кроме подглядывания за мной и пары магических дисциплин, не интересовался. Мы уже голову сломали, зачем ты здесь? Не хочешь перед смертью облегчить свое посмертие и рассказать мне, нахрена ты сюда попал и что искал? Почему ты называешь меня чужак? Почему не веришь мне? Я потерял память после болезни. Прекрати. У нас практически не осталось времени, поэтому я не хочу слушать этот бред. Не хочешь говорить правду? Не говори, только не ври. Тогда лучше помолчим перед смертью. Ты просто не понимаешь, что нас ждет. И что нас ждет? Ярику и правда было интересно. Понимаешь, душа приходит в этот мир с 9 слоями. Наши ученые пытались определить, как и откуда появляются эти души, куда уходит, и ничего, мы знаем, что происходит здесь, мы отследили развитие от рождения и до смерти, но это только маленький отрезок, а что до этого или после, это для нас является неизвестностью. Все эти изъятия духов, стирание эмоций сродни тому, будто ты кидаешь ветку в огонь, ветка горит, но мы тысячи лет думали, что это духи огня, потом что боги огня и опять тысячи лет, потом что это магия и опять тысячи лет, но так и не поняли главного, почему дерево горит, а камень нет. Так и с духами, мы научились изымать, пользоваться, но не понимаем природы души. Моя жена нащупала закономерности, но ее изъяли, скорее всего, именно из-за того, к чему она пришла. Причем не просто изъяли, а провели над ее духом чудовищный эксперимент, который сплавил ее с двумя чужаками. В Биотехе я нашел информацию об этом, но ты сам видишь, как у нас вышло. Я просто не успел этой информацией воспользоваться. Я совсем запутался. Что душа, что дух, какие слои. Ярослав, считавший этот мир варварским, ощутил свою необразованность. Хаем, я так понимаю, что про магию и все, что с ней связано, ты и правда не знаешь. То есть в этом ты не притворялся? Тогда объяснить тебе будет сложнее. Хорошо, начнем сначала. 1000 лет назад, первый император Герон, решивший объединить государство в империю, должен был сделать выбор, по какому пути развития двигаться. Магия на тот момент развивалась через схему учитель-ученик. Соответственно, магов было мало. Где-то в государствах пытались создать школы магии, но это давало мизер прироста, потому что 95% населения обладали очень низким потенциалом к этой самой магии, да и определить, сильный дар или слабый, было нельзя. А когда дар проявлялся, то оказывалось, что время упущено, и вместо сильного мага на выходе получали середнячка в лучшем случае. Где-то пытались создать ордена магов, но они тут же пытались отобрать власть у государства. Кроме того, существовали жрецы десятков конфессий. Религий было много, а вот проявлений божественных очень мало, да и те, чаще являлись проявлениями стихии, чем божественной волей. Жрецы тоже старались переманить сильных магов в лоно своих церквей, чтобы чудо, хоть и рукотворное, но все же было. Поэтому император пригласил в страну философов и предложил им выдумать религию, устраивающую большинство геронцев, и форму магии, которая охватывала бы почти всех геронцев. Задача была сложной, но через пару лет толпа философов нащупала путь. Говорят, с помощью мифического хранителя. Некоторые даже предполагают, что это был бог Сет. Император поблагодарил их, щедро наградил и отправил по домам. Но вот незадача. Никто из геронцев с того сбора философов не доехал до дома. Все они погибли в результате разных неприятностей. Кого-то убили разбойники, кто-то просто пропал. Да, на тот момент геронцы жили около 70 лет, но маги, я имею в виду сильных магов, могли дотянуть до 150. Император был сильным магом. По легенде, к нему явился хранитель планеты и предложил что-то, что даст его потомкам править 1000 лет. Император согласился. Он начал грандиозную программу. Во-первых, он начал преобразование обучения. Были созданы сначала школы, куда набирали всех детей, независимо от происхождения, и им давали знания по всем дисциплинам, как магическим, так и просто о том, как устроен мир. Во-вторых, был создан университет, который был сосредоточен только на двух задачах. Первое – это создание артефактов, которыми могли пользоваться все геронцы. Вторая – это создание артефактов, которые могли накапливать энергию сами, а не с помощью магов, и питать другие артефакты. Приблизительно через 20 лет обе задачи были в той или иной степени решены. К тому времени появилось много образованных молодых геронцев, которые стали создавать массовые производства артефактов и зарядок к ним. Артефакты стали внедрять повсеместно и, в первую очередь, в армию. На тот момент войны между государствами зависели от количества магов, а не солдат. Когда через несколько десятков лет началась война с одним из соседних государств, то оказалось, что солдаты императора, вооруженные артефактами, но являющиеся слабыми магами, могут нападать и задавить сильных магов противника, потому что их очень много. Да, бойня была страшная, но так как все население было образованным и могло пользоваться артефактами, то армия восстанавливалась быстро. Сильных же магов в других государствах нужно было растить десятками лет. Император стал по одному захватывать соседние государства и внедрять на их территории свою систему образования и производства. Короче, он просто быстрее восстанавливался и развивался. Кроме того, Образование дало толчок и в смежных с магией областях, что привело к ускоренному развитию сельского хозяйства, строительства, производства станков и машин, облегчающих жизнь геронцев. Жизнь в империи стала улучшаться, сюда потянулись переселенцы. Причем, если сначала ехали бедняки, то потом потянулись и более богатые. Экономика империи стала самой сильной на материке. Кроме этого, император вдруг перешел в другую религию и завещал ее потомкам. Религия была странная для того времени. Она утверждала, что Бог не должен проявлять себя, потому что дает выбор геронцам, верить или не верить в него. Кроме того, говорилось, что вся власть от Бога только у императора как защитника земли, а вот все остальные, то есть аристократы и купцы, наживаясь на простых геронцах, совершают грех, за который будут наказаны в течение 5 поколений, то есть наказаны будут и их дети, и внуки, и так далее. А проявление магии – это его дар всем геронцам, но и испытание. Вроде бы ничего страшного, ведь эта религия призывала к смирению и ожиданию прихода геронца, который осудит грешников и воздаст праведникам. Нет, когда император перешел в эту религию, он первым делом стал продвигать единобожие, причем на уровне государства. Храмы нового бога скоро появились везде, в самых отдаленных деревушках. Все вспомнили о геронце, который принесет мир и накажет грешников, а может эти слухи распускал и сам император. Потом, в связи с праведностью и большим вкладом в храмы и религию, император становится высшим иерархом этой церкви и закрепляет эту должность за своими потомками. Да, там куча условий, вроде поддержания церкви и тому подобного, но главное, что император объявляет о том, что все, что принадлежит ему, принадлежит церкви, но и то, что принадлежит церкви, принадлежит императору и его семье. После этого тихой сапой практически вся промышленность, пусть и частично, но стала принадлежать церкви и императору. Император умер через 146 лет после своего рождения, оставив сыну крепкую империю размером с 1/3 континента. Сын его, Гвира IV, пошел еще дальше. Он создал специализированный институт, который занимался продлением жизни слабых магов. Через 30 лет была изобретена вакцина, которая давала прирост жизни почти на 1/3. Правда, для сильных магов она давала мизерный эффект. Поголовно вакцинировав своих граждан и запретив продажи за рубеж, император спровоцировал новый виток войн, и опять массовость победила индивидуальность. Империя уже поглотила 2/3 материка. Была создана сеть высших учебных заведений по всей империи. Самое лучшее образование и лучшая жизнь была в империи. Но, как и в любой империи, при самоуспокоении начинаются проблемы. Появилось много сектантов, борющихся против единобожия. Появилось пассивное сопротивление промышленников и банкиров, считающих, что они слишком много отдают церкви и императорской семье. Эти настроения приходилось сглаживать, благо способ был безотказный – война. Как только наступал кризис, империя объявляла войну одному из соседних государств. Так как мощь военная и экономическая была несоизмерима с мощью любого государства, то империя побеждала, распределяла захваченных между недовольных, и откладывала кризис еще на пару десятков, а то и все 50 лет. Но количество государств было, конечно, а в океане находили только острова. Лет 300-350 назад наступил перелом. Империя захватила весь материк. Дальше развиваться стало некуда. Тогда вспомнили про то, что иногда появлялись геронцы как бы из ниоткуда, причем не похожие на геронцев, но обладающие новыми знаниями. По слухам, объединитель Герон I тоже был таким. Обнаружили сеть порталов, которые вроде и работали, но только непонятно как, а скорее всего, были запечатаны снаружи. Была создана служба, которая отслеживала все порталы, пробои и пыталась проникнуть на ту сторону. Лет 150 ничего не происходило, а потом появился Сет. Оказалось, что божественные чудеса возможны. Он давал своим последователям силу, причем сразу и без обучения. Он давал им здоровье и молодость, все то, что очень интересовало богатых. Началось распространение религии. Сначала это расходилось среди богатых, потом перешло на бедных. Бог Сет, правда, сам не появлялся на планете, но вселялся в своих жрецов и даже начал передавать кое-какие знания. Так продолжалось лет 100, и религия Сета распространилась повсеместно. Единственное, к чему Сет был непреклонен, так это к сектантам. И постепенно к сектантам стали относить даже мирные религии, которые существовали сотни лет. Сет дал знания, как находить геронцев, могущих строить алтари, дал знания постройки алтарей. Возле алтарей жрецы становились очень сильными магами, можно было излечить любую болезнь, даже ту, которая не поддавалась магическому излечению. Но алтари надо было строить только в определенных местах и изредка приносить на них в жертву отступников. Такая мелочь, ведь жертвы даже не надо было убивать, просто закрепить на алтаре, а потом жертва рассыпалась в пыль. Немного подумав и повозмущавшись, геронцы пошли на это. Тем более, это уже было раньше. Были секты, верящие в хранителя планеты, в них жертвоприношения были давно. За жертвоприношение на алтаре сета последователи получили понимание, как делать божественные артефакты. Артефакты помогали там, где не справлялась магия. Правда, заряжались они только в храмах, но это такая мелочь. Геронцы не знали, что это начало конца. Аркан закашлялся, а Ярослав пытался понять, при чем здесь сет. Аркан, но ведь ты тоже веришь в сета? Ярослав не мог понять горечи в рассказе Аркана о появлении сета. Ты же сам мне много раз. Это агрессивная религия и, если не хочешь закончить на алтаре, то не надо распространяться о том, что ты не согласен с официальной религией. Ладно, это была всего лишь прелюдия. Организация, которая отслеживала порталы, продолжала существовать. Ей сократили финансирование, но она выжила. И вот лет 100 назад через один из порталов появилась девушка. Она была очень сильным магом, вернее очень молодым богом. Правда, узнали об этом только потом. От сета геронцы получили технологии обработки материала для алтарей, немного доработав который, причем втайне от самого сета обнаружили, что это идеальный удерживатель для магов и магических существ, но только если существо присутствует вживую, а не вселяется в кого-либо при помощи своего астрального двойника. Вся энергетика поглощалась практически мгновенно. Но самое главное, алтарь не может переполниться энергией. Он либо просто бездонен, либо сбрасывает излишки куда-то по неведомым нам принципам. А потом оказалось, что и для богов, если они физически оказались в камере, обработанной этим материалом, это клетка, из которой не выйти, причем поглощающая их энергию. Как богиню заманили в камеру, я не знаю. Такую камеру смогли создать только одну, причем при ее создании погибли 5 мастеров камня. Как скачали энергию или почему богиня оказалась почти без энергии, я тоже не знаю. Но по службе я имел доступ к архивным документам, в которых рассказывалась не совсем официальная история. Потому что девушку бога звали Ликсона, да твою и всех ваших богов, в душу, в мать, коромыслом по хребту и ломом по яйцам. Ярослав в очередной раз офигел. Я когда-нибудь услышу правду? Да мне в очередной раз слушать эту историю, но она все усложняется и при этом не становится хоть сколько-нибудь правдивой. Ты все врешь, все было не так, сука. Здесь кто-нибудь мне правду скажет? Да слушай, пацан, правды не существует. Есть факты и точка мнения о них, в зависимости от живого и его положения в социуме. Меня, во всяком случае, в академии учили так. Я это прочел в Центральном архиве контрразведки, когда стал начальником направления. Я не присутствовал при этом, но поверь, наша служба не занималась фальсификацией. Это просто документы с допуском только для высшего командирского состава. Только факты. Тем более, ты не дослушал. Дальше будет интересней. О том, что она богиня, узнали позже. А тогда просто отрабатывали технологию удержания сильных магических существ. Один гений предложил использовать материал для алтарей, внедрив в него поглотители и сделав энерговыводы наружу, присоединив их к действующим алтарям. Попробовали. Это оказалось так эффективно, что потом так удержали 3 мелких богов и целую плеяду полубогов, то есть, по классификации других миров, архимагов и магистров. Под всеми храмами планировали сделать тюрьмы с обязательной камерой, в которую встроены поглотители. А главное, теперь все найденные порталы аккуратно демонтировались и переносились под храмы, в камеры с поглотителем. Правда, это было очень дорого, поэтому большинство порталов просто разобрали. Именно поэтому мы так и удивились, найдя тебя, динамический портал, то есть портал, не привязанный к материальному носителю, требует на порядок больше энергии, значит задействован минимум один бог-крыса, как мы стали их называть, а стационарных порталов мы не находили уже лет 70. Ты думаешь, кроме Сета и Ликсона сюда никто не приходил? Если бы, оказалось, что боги – это вампиры миров, это клещи, которые сосут кровь из живых миров, это паразиты, которые существуют и растут только тогда, когда отбирают будущее миров. Аркан все больше распалялся. Эти самки Грака и Варака, первый раз Ярослав не смог понять, о чем сказал собеседник. Хотели поработить мой мир и сосать из него энергию. Так записано в тайных книгах Хранителя. Эмита Крахла и Бурна Лапиду. Непереводимая игра слов, описывающая отношения между мужчиной и женщиной, при доминировании внутреннего животного, используемого в ругательствах, как имеющего копыта и рога, при использовании и женщин, и мужчин противоестественным образом. Ярослав немного растерялся, но попытался осознать то, что говорил Аркан. Вот, кстати, а кто ему Аркан? А если Аркан нагло врет Ярику, или сам обманут? Ведь Ярик помнил Сета и Портальную, а также Дунгар с эльфом. Так кому поверить? А Слайса, такая сладкая и ласковая, которая пыталась его отравить. А Арна и Елазна, две девчонки, давшие ему забыть про убийство Кеша, про боль, про предательство, а потом напомнившие, что и они могут врать и предавать. Почему ты так говоришь о богах? Ярослав никак не мог понять, как относиться к новой информации. Потому, что Лексану пытали несколько десятков лет, прежде чем развоплотилось тело, и ее дух, очищенный от эмоций и памяти, потом сплавили с духом чужака из иного мира и, чуть позже, с духом моей жены. Это был грандиозный эксперимент. Правда, перед экспериментом у тех, кто в нем участвовал, не спросили согласия. Перед этим экспериментом из Лексаны выкачали все. Боги очень крепкие существа, но и у них есть предел. Ты думаешь, откуда появилась технология подчинения изъятого духа? Это потом моя жена довела технологию до убирания слоев. Смешно. Ее технологию на ней и использовали. В кулон, где была заключена Лексана и чужак, подселили мою жену. Не понимаешь? Сначала мы выпотрошили богиню Лексану и узнали про технологию изъятия духа. До этого технология изъятия духа уже была, но такая запутанная и сложная, что практически не использовалась. Еще бы, 1%, а то и меньше, удачных экспериментов. Зато после Лексаны, эта технология толкнула нашу науку, но технология и открыла, что боги воруют божественную энергию миров. Что дает эта энергия? Всего лишь рождение хранителей мира и переход всех разумных на новую стадию развития. Правда, в разных источниках была разная информация, но в книгах Хранителя была именно такая информация. Нам бы еще пару тысяч лет без богов, но не повезло. Оказывается, лет 300-200 назад наш Хранитель решил немного попутешествовать и сдуру попал в ту часть портальной сети, что контролируют боги. Там он был слаб, и его немного убили, изъяв все данные по миру. После смерти Хранителя началось зарождение нового, но, опять не успели. Если Хранители не родились в мире при накоплении определенного количества энергии, а в этот мир проникли боги-крысы, то Хранители и не появятся в будущем. Нужна определенная концентрация энергии для перерождения и время. Это физическо-магический закон Создателя. Так решили наши ученые-маги. Чем отличается Хранитель от бога? Пришлый бог развивается при помощи энергии разумных мира, но при первой опасности уходит, либо по портальной сети, либо еще кучей способов. При этом он растет медленнее Хранителя, но от любой божественной энергии. Поэтому боги-крысы и кочуют по мирам. Здесь количество богов, побывавших на планете, было несколько десятков. Как же, мир без Хранителя? Вот откуда такое разнообразие религий. И все они воровали энергию. Все последователи отправляют свою энергию напрямую богам, в которых верит. Хранитель не может уйти надолго, так как привязан к миру, где родился. За пределами родного мира он становится простым архимагом. Хранители защищают миры, в том числе, и от кочующих богов. Очень редко, практически никогда, бог другого мира может стать хранителем мира, в который он переселился, то есть подсоединиться к энергии всех разумных в этом мире. При этом должно сложиться в одну цепь просто очень-очень много обстоятельств. Поэтому Хранитель будет защищать свой мир до последнего вздоха, а боги получат кучу энергии, разовьются еще чуть-чуть и уйдут. Подожди, но Джуна мне рассказывала про богов совсем другое. И еще один товарищ рассказывал, и тоже там было все не так. Стоп, но ведь портальную сеть создали боги. Ярослав помнил, что Сет говорил о портальной сети, которую он контролировал. А ты говоришь о богах как о каких-то паразитах. У каждого своя правда. Согласно допуску к документам, говорил мой начальник, моя правда на уровне допуска начальника отдела контрразведки по перспективным разработкам. Да из чего ты взял, что порталы сделали боги? Боги – это воры, кочующие по мирам. Они перемещаются меж планет, миров и воруют все подряд. Портальную сеть они подчинили, своровав определенную технологию, и то не всю, а только ее часть. Да у них есть сообщество, даже пара городов планет, школа, академия, но это не мешает им быть крысами. Эдакое племя вечных кочевников, в котором есть каждой твари по паре. Порталы при активации, я имею в виду межмировые порталы, автоматически подключаются к межмировой портальной сети. Кто изначально сделал эту сеть, никто не знает. Может, мифический творец или еще кто. Боги – это маги, достигшие определенного уровня, но не подошедшие своему миру, по определенным обстоятельствам, для должности хранителя, поэтому мир их выпихивает из себя, когда их энергетика начинает превышать определенный предел. Мир создает им условия, чтобы они обрели знания, получили случайный или не случайный доступ к порталам и удалились с планеты. Это естественная реакция мира на потребление определенного вида энергии в определенных количествах, выделяемой разумными существами этого мира. Если маг пользуется только магией мира, то он просто живет и умирает в своем мире, а вот если начинает потреблять и божественную энергию, то пошел он вон. Подожди, так обычная магия и божественная чем-то отличаются? Бестолочь. Весь мир пронизан магией. Она и в камнях, и в воде, и в растениях, и в воздухе. Это энергия от колебания мельчайших частиц, из которых создано все существующее. Разумный, родившийся в этом мире, изначально может ее использовать, потому что в резонансе. Кто-то больше, кто-то меньше, но все жители мира могут использовать эту энергию. Даже растения, животные, рыбы. Ведь они тоже живые, поэтому могут ее использовать. Правда, очень редко. А вот божественная магия выделяется только разумными, и ее может воспользоваться только разумный. Это связано с душой. Это самая непонятная и неизведанная субстанция мира. Как душа появляется и исчезает, мы не знаем. Вернее, почти ничего об этом не знаем. Просто появляется душа и начинает вырабатывать энергию, причем часть потребляет на себя. Где она накапливает эту энергию, мы не знаем. Просто, после смерти разумного этой накопленной энергии хватает, чтобы душа ушла. Куда, никто не знает. Дух – это очень маленькая часть души, использующая саму душу как батарейку. Причем после определенного потребления энергии дух деградирует и исчезает. Душа же опять уходит неизвестно куда. Это может произойти через миг, а может через десятилетия. Почему, мы не знаем. Но вот если накачивать дух божественной энергией и не давать ему потреблять энергию своей души, то дух существует намного дольше. То есть вы пытками узнали технологию, возможно недоработанную, возможно специально сделанную с подвохом, возможно подкинутую вам специально, и начали ее использовать, при этом почти ничего не понимая, как и почему это действует. Ну, вы и дебилы. Может быть, только не я принимал те решения. Просто духи, контролирующие производство, считающие новые плетения, помогающие в новых изобретениях, дали такой толчок в науке и жизни, что с недочетами и проблемами решили разбираться позже. А потом духи стали внедрены во все формы жизни каждого геронца, и от этого уже нельзя было отказаться без катаклизмов и бунтов. Постепенно мы, конечно, начинали понимать, что чем больше духов мы используем, тем больше приходится тратить божественной энергии. Потом пошли артефакты Сета и Ликсаны. Причем религия Ликсаны развивалась, как будто она жива, хотя мы знали, что она мертва. Потом начали накапливаться сбои. Духи деградировали даже после накачки энергией. Пришлось соединять их в систему, чтобы при внезапной деградации отдельного духа система могла подхватить руководство. То же самое стали делать и кренийцы с алтарями Ликсаны. Потом галы вообще объединили все алтари в общую сеть. Правда, это привело к тому, что энергии стали тратить еще больше. В какой-то момент этой энергии стало впритык. Все повисло на волоске. Все, абсолютно все галы и кренийцы, сдавали энергию. Если скачивать больше, то это приводило к болезням и смерти. И тогда бог Сет пришел на помощь и предложил решение. А мы повелись и сами нырнули в бездну. Аркан с горечью замолчал. Аркан, ты не молчи. Мне перед смертью очень хочется узнать, насколько я балбес. Ярослав вспомнил, как добрый бог Сет посылал его за кулоном и обещал наградить. Черт, как Ярик мог так поверить первому встречному богу? Расскажи свою версию появления веры в богиню Ликсану и разделения на кренийцев и галов. Ведь, я так понимаю, официальная версия, которую я услышал, не совсем правдива. Правдива? Там нет вообще правды. Это история для простых геронцев. Когда наступил кризис, то бог Сет предложил выход. Если на алтаре определенным образом принести в жертву геронца, то выход энергии будет на два порядка больше, чем если скачивать с него всю жизнь эту энергию. Но, принеся в жертву живого разумного на алтаре, алтарь заражают, он больше не сможет передавать и принимать просто энергию, только жертвенную. Попробовали. Выход энергии был просто колоссальный. Мы закрыли все свои потребности. Сначала таких алтарей было всего несколько. Но кого отправлять на алтари? Те, кого можно было отправить на алтарь, быстро закончились. Мирная жизнь с тотальным контролем. Откуда взяться большому количеству преступников? Кто помог? Правильно, Сет. Это он подкинул мысль о передаче власти сразу двум братьям-близнецам с разделением на два государства. Потом, противостояние, в котором будут участвовать миллионы геронцев. Причем они искренне считали, что именно их дело правое. Еще бы, если официальная пропаганда твердит, что твой сосед хочет тебе зла. Кроме того, произошло разделение религий. Кринийцам дали Ликсану. Как? Да просто. С помощью Сета. Правда, алтари все равно были алтарями Сета, только назывались алтарями Ликсаны. С них часть энергии уходила неизвестно куда, потому что молились-то не Сету, а Ликсане. Вот тогда решено было, а вернее это Сет предложил, принести богиню в жертву на алтаре. Это как-то перебрасывало энергию последователей Ликсаны на алтари Сета. Сет сам не появлялся на планете, но внедрялся в жрецов и с помощью этих аватаров подготовил жертвоприношение. Вроде бы, все шло нормально, энергии море, в противостоянии сгорают слишком активные граждане, спецслужбы бодаются, заодно подбирая жертвы на алтарь, население все одобряет, так как идет война с подлым врагом. После принесения Ликсаны в жертву на алтаре, часть ее духа отделили и засунули в особенным образом обработанный алмаз. Большая же часть духа богини Ликсаны пошла в алтарь. При добавлении в алтари духов и подключении других алтарей оказалось, что мы получили очень мощную штуку. Алтари заработали в десятки раз лучше. Мгновенная выдача всего, что знали духи, мгновенные расчеты и многое другое. Правда, сделали мы это без ведома Сета, а он, когда узнал, сразу запечатал даже те несколько порталов, через которые общался со жрецами, и перестал выходить на связь. Понятно. Ярослав вспомнил суперкомпьютеры своего мира и попытки создать искусственный интеллект. Стоп, но ведь вы сдаете энергию, зачем? Я так понял, что алтарь под храмом заражен жертвоприношениями. Дети, глухо произнес Аркан, их нельзя поддерживать энергией жертв, только амулеты и артефакты. Ну, алтари и духов тоже. Для живых эта энергия не подходит почему-то. Вернее, для взрослых это проявление агрессии всех низменных инстинктов, а для детей – апатия, суицид, болезни и смерть. Детские уровни наполняют энергией, отданной голыми и кринийцами, и дети живут, но, как только выходит наружу, начинают чахнуть. Мы предполагаем, что часть жертвенной энергии есть на планете теперь везде. Для взрослых это тоже яд, но они могут с этим жить, а дети нет. Вот поэтому я и пошел в биотех, и я нашел документацию по технологии создания монстров. В той разработке есть ключ, как изменить детей. Просто кис игроков изменяли по сложному алгоритму при помощи знаний, вытащенных из Ликсаны. А на начальном этапе это были домашние животные, которых держали простые геронцы. Маленькие и добрые. А получилась вот такая хрень, убивающая магов и обладающих силой, убивающая даже жрецов, убивающая простых галов и кринийцев, мутов даже, убивающая друг друга. Осталось понять принцип, и мы, возможно, сможем изменить детей. Значит, у нас появится шанс на выживание. Иначе нам всем конец. Слушай, а чего ты стал таким откровенным? С запоздалым подозрением спросил Ярослав. Я всю жизнь молчал и притворялся, всю жизнь хитрил, интриговал, а в итоге что? Помолчав, начал Аркан. У меня нет семьи, женщина, которую я любил, была убита, а я даже ничего не сделал. Я оправдывал себя тем, что все делаю для процветания геронцев, государства выживших, а оказалось, что это все иллюзия. Понимаешь, я понял только сейчас, что если нет фокуса, конкретных живых, которых ты любишь, которых ты ассоциируешь с этим государством и всеми живыми, то все оказывается ложью. Нельзя любить государство, если нет ни одного гражданина этого государства, за которого ты можешь умереть, да и выговориться перед смертью хочется. Умирать мы будем трудно, а главное, ни за что, а это обидно вдвойне. Ну, мы пока не умерли, я больше пыток боюсь. Как там нас пытать перед смертью будут? Со страхом и бесшабашностью стал спрашивать Ярик. Нет, не будут, потому что незачем. Дух все равно отправит в алтарь, «Значит, знания все сохранятся», — устало произнес Аркан. «Так ведь вопросы надо духу правильные задавать, а как они узнают?» С болезненным любопытством начал спрашивать Ярослав. «Все отработано, а с духом, можно потом тысячи вопросов задать, есть методики. Не бойся, малец, задавай другие вопросы, так будет легче», — в голосе Аркана чувствовалась небольшая поддержка и сочувствие. «Слушай, а вот эти эксперименты с плавлением духов, ты в них каким боком?» Любопытство Ярика пересилило страх. «Да никаким, просто их проводили в лаборатории, где я был куратором. Естественно, я взял документы и почитал. Хотя все произошло намного раньше, чем я стал там служить, все равно чтиво было интересным. И в чем суть эксперимента? Понимаешь, у обычных живых 5 слоев ауры, у магов 7, у богов 9. Каждый слой за что-то отвечает. Там были выкладки и теоретические обоснования, но мне не хватило знания их понять. Я понял только суть. Эмоциональный слой связан со слоем памяти и слоем энергии. При ритуале слои эмоций и энергии стирали, а потом попробовали оторвать от памяти, но частично присоединить к кусочку духа. Как-то так, а зачем, не совсем понял Ярик. Суть в продолжении этого эксперимента. Ученые у разных духов отщипывали по паре тройки слоев и кусочек духа, а потом пытались сплавить их вместе. Суть эксперимента в том, чтобы создать искусственный дух с заданными параметрами, но не деградирующего из-за души, не разрушающийся после ухода души, короче, вечный дух с заданными параметрами. Правда, все было напрасно, пока через портал не прибыла одна магиня, не сильная, так, середнячок, вот у нее был кулон из особого алмаза. Камень принимал любое количество духов, как алтарь. Это дало новый толчок в экспериментах. Офигеть, ну у вас и запросы. А жертвенные алтари не пробовали соединять с другими алтарями? Ярослав уже ожидал ответ и думал о том, как он мог не интересоваться всем этим раньше. Ну вот как, ведь он вроде не глупый, но жил одним, ну максимум, двумя днями. Дебил, откуда ты знаешь? Да, мы соединили все алтари после ухода сета и получили прирост по ним, правда меньше, чем на первом алтаре, но прилично, с легким удивлением ответил Аркан. Я понял, на что похожи ваши алтари. В моем мире было нечто похожее, и если туда попадал, ну скажем, злой дух, то было очень плохо, а потом все пошло в разнос. Вы просто подхватили вирус на компьютеры. Ну точно, богиня вас прокляла. Ярослав даже обрадовался тому, что начал хоть что-то понимать в этом бедламе. Как прокляла? Аркан был искренне удивлен. Да мне откуда знать, как у вас тут маги друг друга проклинают. Просто у меня в мире есть компьютерные вирусы. Они по последствиям похожи на ту гадость, что у вас происходит. Ну, если честно, не совсем, но похоже. И я вдруг задумался. Вот богиня Ликсона. Она сильный маг, опытный, проживший кучу времени. Если бы я был таким магом, я бы обязательно приготовил гадость тем, кто меня принесет в жертву. Тем более, ее предложил принести в жертву другой бог, а значит, такое бывает. Значит, и у богов должно быть от этого или противодействие, или какое-то жуткое последствие. Вот только Сет о этом должен был знать, но не предупредил. Значит, чего-то хотел. Почему вы все не проверили на мышах? Как это, на мышах? Аркан вылупился на Ярослава. Ты бредишь? Вы что, пытаете животных? Дикость какая. В моем мире все проверяют на животных, а уже потом на разумных, с легким привкусом укоризны и превосходства сказал Ярик. Зачем? Есть ведь преступники, а животных жалко. И что, животные покажут, как это будет с Геронцем? Ваши ученые больные. Аркан был искренне возмущен. Да сед с ними, с учеными. Ты мне лучше скажи, у меня не сходится. Первое, как так получилось, что ты зачищал лабораторию? Если ты начальник отдела, то это странно. Ничего странного, ведь кто имеет доступ в сверхсекретную лабораторию? Там даже охрана стояла у лифта и никогда не поднималась на этаж лаборатории. Я был куратор этой лаборатории. Кураторы и зачищали объекты, согласно своему допуску. Так что, когда пришел приказ, духи активировали программу впрыска лекарств, а после этого мы уже себя не контролировали. А вот дальше просто. Всех заблокировали, предварительно усыпив. Есть вещества, воздействующие даже на очень сильных магов. Потом я поднялся и вырезал всех живых в лаборатории. Никто не сопротивлялся, а меня обучали, поэтому я всех убил быстро. Мне просто повезло с болезнью, как это странно не звучит. Подожди, получается команду на зачистку, на убийство, на всю хрень, связанную с войной, дали духи. Ярослав вспомнил сюжет фильма, который они смотрел еще на Земле. Там искусственный интеллект отдал команду на зачистку человечества. А здесь, а если духи вдруг получили доступ к эмоциям, вот если кто-то осознает, что его даже после смерти не отпустили, а используют как раба. Ярика передернуло. Он понял, что духи при этом были бы самыми страшными врагами. Да, скомандовали духи, а вот кто отдал им команду, я не знаю. Кто-то, стоящий на самом верху, так как доступа к сети духов было по десятку с каждой стороны, не больше, то есть по десятку у галов и у кринейцев. Так как дворец был уничтожен сразу, то это пара живых с одной и другой стороны, которые могли выжить. А не могло быть так, что дворец уничтожили по команде духов? Задал провокационный вопрос Ярослав. Без команды живых разумных, это невозможно. Духи не имеют эмоций, а значит, желаний. Хотя, Аркан стал задумчив. Ты что-то подозреваешь, или знаешь? С подозрением продолжил он. Предполагаю, очень уж у вас война началась странно и, короче, не начинают войну с уничтожения глав государства. Я о таком не слышал и не читал, а у нас на планете войны идут тысячи лет. Это больше подходит для дворцового переворота. Только кем и в пользу кого у вас мог быть переворот? А выпуск биооружия? Для чего? Цель какая? Война всех против всех, кому нужна. Вот, если бы кто-то отсиделся в стороне, тогда, да, он и есть злодей, но пострадали все. А пока я не понимаю, хотя как чужак, сразу вижу несуразности, кто же выиграл от войны. То есть, ты думаешь, что сначала уничтожили дворец, потом отдали команду на запуск вирусов, потом запустили заводы с кисами игроками. А цель? Ну, цели и выгода должны быть. Апатия Аркана проходила прямо на глазах. Вот ведь старая ищейка, сразу встал на след. Тут Ярослава с Арканом грубо прервали. В протаившую дверь зашел жрец и, быстро дойдя до Ярослава, приложил какой-то большой амулет к его груди. Последовал холодный укол в грудь, а дальше – холод, расходящийся мгновенно из-под амулета, и Ярик перестал чувствовать даже те куски тела, что до этого ему подчинялись. Жрец забрал амулет и приложил его к груди Аркана. Пара секунд, и Аркан, судя по выражению лица, тоже попал под заморозку. Мысли стали тягучими, плавными и тяжелыми, как под лекарствами. Жрец забрал амулет и вышел. Через некоторое время вошли три гала. Один был странным, очень маленького роста. Два других были, наоборот, перекоченными бугаями. Маленький откинул капюшон, и Ярослав очень удивился. Это был маленький, абсолютно лысый, очень старый человечек. Выражение лица у карлика было каким-то болезненным. Карлик подошел к плите Аркана и прислонился к ней лбом. Камень плиты медленно потек, постепенно освобождая тело Аркана. Как только камень стек с тела Аркана, его подхватили бугаи и унесли из камеры. Карлик устало присел возле стены. Минут через 10 бугаи вошли обратно, и карлик подошел к плите Ярослава. Ощущение от стекания вроде бы не должно было быть, но Ярик почувствовал себя так, как бывает при выходе из воды на ветру. Все тело вдруг стало леденеть снаружи, при том, что одежду с него никто не снимал. Странное ощущение ветра на коже, но при этом Ярослав не чувствовал одежду и обувь. Бугаи-переростки вблизи оказались еще больше. Ярослав не чувствовал тела, но глаза частично работали, и он смог оценить размер амбалов. Ярослав со своим ростом 1,90 м, если бы стал с ними рядом, то был бы им по грудь. Легко подхватив Ярика, эти двое вытащили его из камеры и понесли куда-то по длинному коридору. И все в абсолютной тишине. Ярослав подумал сначала, что у него отключился слух, но шаги он слышал. Просто вся эта троица не разговаривала совсем. И от этого страх Ярика стал почти нестерпимым. Наконец, его внесли в круглый зал с довольно высоким потолком. По потолку прыгали тени, как будто что-то металось под потолком. Ярослава довольно грубо скинули возле стены зала, и он понял, почему тени метаются. Весь зал освещался факелами. Ярослав никогда на этой планете не видел такого. Везде использовали осветительные артефакты, но здесь не было ни одного. А в центре зала был огромный камень полукруглой формы. Ярослав понял, что это и есть алтарь. Место, где ему предстоит умереть. Страх стал расползаться по Ярославу как пожар. Стоп, это не только страх, но и горячая волна, возвращающая чувствительность его телу. Ярослав подумал, что ни в коем случае нельзя показать, что чувствительность к телу вернулась. Шансов, Конечно, нет, но вдруг ему повезет. Глава 25. Алтарь. Только благодаря обману обезьяна превратилась в человека, а не потому, что пахала, пока не сдохла. Отец лжи. Ярослав ждал и надеялся. Он еще не знал, чего ждет, но шанс, что хотя бы удастся умереть не на алтаре, все увеличивался, и им надо было воспользоваться. Почему Ярик боялся алтаря, он и сам не знал. Просто от мысли, что умрет на алтаре, у него от ужаса сводило живот. Может, это была чуйка? От груди расходились волны жара, и они прогоняли апатию, стылый холод и мандраж из тела. Весь Ярик наполнялся какой-то веселой бесшабашностью, которая прогнала страх и смыла осторожность. На заднем плане, правда, копошился разум, говорящий, что надо не драться, а бежать, но его тоже смыла жаркая волна. Да и куда бежать? Ярослав даже не знал, где он. Бугаи постояли рядом, а потом утопали в темноту по своим делам. Не уважают, подумал Ярослав, у которого бесшабашность боролась с осторожностью. Он стал медленно, по сантиметру, смещать конечности для рывка. Когда рука коснулась набедренного кармана, Ярик нащупал круглый предмет. От удивления он даже замер. Это была светошумовая граната. Так Ярослава, значит, никто не обыскивал. Почему? Ярик стал лихорадочно вспоминать, что у него распихано по карманам. Пластины для метания, ножи для метания, пистолет в кобуре, пистолет на бедренном кармане и спицы в левом и правом рукавах куртки. Зашиты прямо в швы, но петельки выведены на внутреннюю поверхность рукавов. Как всякий военнослужащий не первого года службы, у него в обмундировании был маленький склад всякого неучтенного барахла, не относящегося к войне, но сейчас он перебирал только то, чем можно убивать. Барахло, которое обновляется при личных осмотрах командиров, но последний осмотр был еще на земле, а здесь он пихал все, что можно, благо контроля никакого нет. Бронника нет, значит нет и пластин для метания. Ножей тоже нет, хотя их было 4. Жалко. Стволов тоже нет. Еще жальче. Значит, все-таки обыскивали, но как-то странно обыскивали. Вот еще странность. Коробку с кулоном забрали, а светошумовую гранату нет. Почему? Остались заточки. Мало, но в умелых руках, да в ближнем бою. На один удар хватит. Вдруг из темноты стали выходить новые живые, и Ярослав замер, рассматривая, кто пришел. А пришел, скорее всего, тот самый совет, во всяком случае, все в одинаковых балахонах, а один-то из них рис. Вот, сука, а как врал то про совет. Может, они и прослушку духом предвидели, а с ними и Джуна, которая вроде как в совет не входит. Здесь кто-нибудь Ярославу не соврал? Ладно, чего теперь казнить себя, надо придумывать, как выбираться. Вряд ли получится. Так, а возле алтаря лежит вся его амуниция, и если до нее добраться, то он им покажет нехорошую позу. Да я их всех тут раком поставлю. У Ярослава начал вырисовываться план. Сначала гранату поближе к толпе возле алтаря, уши, глаза закрыть, потом рвануть к оружию, а там хватит нескольких секунд, чтобы перестрелять весь совет. Точно, магазин присоединен, значит только снять с предохранителя. Медленно, по сантиметру Ярослав стал вытягивать гранату и, как только взял ее в левую руку, обратил внимание, что Джуна пошла в его сторону. Как все не вовремя. Ярослав успел правой рукой аккуратно вытянуть заточку и спрятать в ладони. Тем временем Джуна подошла вплотную и присела на корточки возле Ярослава. «Как ты, чужак, обиделся? Зря. Тебя и всю группу Аркана вели от самого Анклава. На тебя почему-то не садятся следящие магимы, а артефакты слежения разряжаются в ноль за пару часов. Ну, артефакты, понятно, почему. Ты перерабатываешь энергию как-то». Поэтому было принято решение только ножками и глазами за вами следить. 5 групп захвата ушло. Одна нарвалась на грока и вся легла. Нет, сначала убили грока артефактами, но набежали еще несколько и добили группу. Но нет худа без добра. Они оттянули всех монстров на себя, и вы спокойно ковырялись возле Бятиха. Никто бы не дал тебе погибнуть. Твои знания нужны, как и твой иномирный дух для алтарных демонов, кренийцев, повстанцев. Правда? Проворонили, но всегда бывают накладки. Слайса, оказалось, работала не на фанатиков, а на противников совета. Но так даже лучше. Ее и девчонок уже изъяли, поэтому ты не сможешь посмотреть, как это происходит с женщинами. А вот Аркану все только предстоит. Знаешь, так надоело притворяться. Ты еще не понял, мы последователи последнего хранителя. Все считали, что нас уничтожили, но это не так. Хранитель вышел на мир, связанный с хаосом. Там запредельная мощь и сила. Он хотел подчинить эту силу и поделиться со своими последователями. Не успел. Боги убили его. Но мы продолжаем его исследование. Когда-нибудь нам не придется скрываться, но пока мы, то есть совет, правим анонимно, при этом у всех свои должности, так сказать, в миру. Я, праведное видящее в клане Искателей, Рис, справедливый глава клана Искателей, который борется с засильем совета. Есть торговцы, есть стражники. Да, конечно, главный жрец и смотритель за детьми. Совет где-то там, неподкупный и праведный, а мы, обычные галы и кринийцы, обладающие недостатками и слабостями. Смотришь на охрану? Да, это наша гордость. Это демоны, внедренные в детей. Представляешь, они вырастают такими за месяц. Правда, получается где-то с третьего или пятого раза, но каков результат? Да и тупенькие они, хоть физические кондиции очень хороши, а за отработанную технологию внедрения в детей нам дадут технологию перезаписи сознания в другие тела, вернее, уже передали, так сказать, авансом, но пока не совсем получается, объекты пока мрут, но ничего, теперь с данными, которые принес Аркан, мы сможем кое-что подправить, и все у нас получится, а вот и Аркана тащит, слишком он ушлый, кажется, стал догадываться, что к чему. А раньше был очень полезный гал. Таким изъятие в обязательном порядке, ведь у нас мирный и счастливый анклав. Торжество, злорадство, все так и прорывалось из ее речи. Ярослав продолжал изображать полутруп, потому что так называемые демоны-бугаи стояли буквально в паре метров от него. Вот кто это, демоны, явно какая-то хрень неприятная, но какими силами обладают помимо огромной силы и роста? Такого заточкой можно и не свалить. И тут он увидел на поясе Джуны свою кобуру с пистолетом. Причем, с тем, который лежал в кармане штанов, а кобура в вещмешке. Не понял. Про пистолет ведь вообще никто не знал? Или то, что говорил Арка на его оружии, это вранье? И они все про его оружие знали с самого начала. Откуда? Да чтоб вас всех приподняло и бабахнуло. Что ж за долбанный мир? Никому верить нельзя. Аркана занесли близнецы демонов-переростков и аккуратно положили на алтарь. Тут же подошла пара балахонистых и что-то сделали. Один, с головой Аркана, другой, с грудью. При всем своем улучшенном зрении Ярослав не увидел, что именно они нарисовали. Ярик понял, а не увидел. Балахонистые что-то нарисовали на лбу и на груди Аркана. Следопыт-контрразведчик тут же как-то оплыл и растекся по алтарю. При этом его голова была наклонена в сторону Ярослава. И парень видел ужас в глазах Аркана. А если посмотреть в магическом зрении, как Ярослав мог про него забыть? Не включал зрение после плиты, а надо было это сделать давно. Да, это явно какая-то другая, небожественная энергия. Вокруг алтаря царил форменный хаос из искорок серого цвета, но пара ответвлений толщиной пару-тройку десятков сантиметров была насыщенного желтого цвета и очень напоминали божественную энергию. Один желтый жгут уходил вверх, второй уходил в сторону и упирался в одну из колонн. Там этот жгут энергии дробился и шел уже ко всем колоннам. Колонны создавали вокруг алтарного зала что-то вроде клетки, но от колонны искорки уходили и явно вверх. Так что там тоже, наверное, есть какая-то защита и, возможно, над всем храмом. Защита? Прикрытие? Вот только цвет был странный. Нет, цвет был похож на магический, ну, тот, который Ярослав видел в божественных артефактах, но при этом был слишком желтый, искусственный, да, скорее всего, искусственный. И вообще, не так себе Ярослав представлял место Бога. Ярослав помнил церкви земли, просторные, помпезные, с кучей украшений и позолоты. А тут какой-то подвал с огромной каменюкой, факелы и вязкая тишина. Тут из алтаря стали выползать то ли руки, то ли змеи, но на конце каждой из этих хреновин было призрачное лицо. Их становилось все больше и больше. В какой-то момент они все вытянулись на пару метров над алтарем и вдруг воткнулись в Аркана. У Ярослава создалось впечатление, что контрразведчик дико закричал и продолжал орать из последних сил, как будто с него живого сдирали кожу, но все происходило в абсолютной тишине. Слышно было, как хрустят суставы Аркана, но контрразведчик при этом не сдвигался в сторону ни на сантиметр. Тишина, хруст и дикий безмолвный крик, и тело, по которому шли мелкие волны, как по воде. Потом из Аркана вырвалась какая-то яркая искра и мгновенно пропала. Тело замерло, а через секунду осыпалось пылью. Все балахонистые посмотрели вслед искре с сожалением и неудовлетворенной жадностью. В искре души заключена такая энергия, Джуна протянула с огромным сожалением и, жадностью, мы бы на одной искре получили больше, чем на 100 жертвах, на тысячах жертв. Но пока не получается поймать ни душу, ни искру, так и не получается отловить. Демоны говорят, что те зародыши, что мы внедряем в детей, мелочь по сравнению с тем, что мы получим за искру, но пока не хватает мощности алтаря. Нам бы захватить и удержать, а там уж изучим. Мало внедрить дух в алтарь, его надо еще пропитать. Так, что-то старое я стала, как-никак 180 лет, болтаю и болтаю. Просто мне и поговорить откровенно ни с кем. На острове Хранителя нас было очень мало, а после пандемии и возврата на материк еще и половина умерла. А ты, чужак, все равно пойдешь в алтарь, так что от тебя никуда не уйдет. Ты, кстати, не видел, как твои девчонки выли, как они ждали, что кто-то придет и спасет их. Так плакали, бедненькие. Страшно, ненавидишь меня, это хорошо. Эмоции особенно сильные, духом в алтаре по нраву. Они от этого больше энергии дают. Дай побольше энергии и знаний, чужак. Прощай, малыш. Джуна наклонилась поближе и похлопала Ярика по щеке. Пора. Ярослав не знал, каковы способности входящих в совет, поэтому решил бить наверняка, в мозг. Заточка вонзилась в глаз Джуне, и Ярик еще добавил ладонью по петельке, чтобы глубже вошла. Джуну откинула на спину, и Ярослав успел активировать гранату, крутнув колпачок. Бросал левый, но попал четко, за пару метров до алтаря, как раз там, где сгрудились все из совета. Правый успел выхватить пистолет из кобуры у Джуны, благо она не была застегнутой. Больше Ярик ничего не успел сделать. Бугаи оказались очень быстрыми, и первый с ноги ударил сбоку по корпусу, что, однако, помогло чуть увернуться от второго бугая, и его удар пришелся вскользь. Но все равно, Ярослава откинуло на пару метров вдоль стены. Хорошо, что после ударов бугаи кинулись к телу Джуны, и у Ярика появилась лишняя пара секунд. Вот куда этим переросткам стрелять. Ярослав побежал к алтарю, сделав по паре выстрелов в головы гигантов. Глаза. Бабахнуло. Вспышка, дымы. В Ярослава влетел на полном ходу поезд. Во всяком случае, ощущения были такими, какими он мог их представить при столкновении с поездом. Его подбросило на пару метров в воздух, потом шмякнуло об пол, а пол то каменный. Боль до этого была, но теперь болела каждая частица его тела. Кто-то подошел к нему и перевернул пинком на спину. Твою нехорошую женщину, Джуна. Как можно выжить с заточкой, которая через глаз вошла в мозг? Ну вот как, два дебила-переростка лежали, пораскинув мозгами, а эта тварь жива.